Дома царило оживление. Томочка учила Кристю печь кекс. Поскольку в кухне готовить из-за ремонта было невозможно, они приволокли кастрюлю с тестом в большую комнату. «Мы тебе не мешаем?» — спросила Томуся, наблюдая, как я вытягиваюсь на диване. «Нет», — пробормотала я. «Но не говорит же им правду, что надоели до одури, и больше всего мечтаю остаться хоть на часок одна». К тому же день выдался трудный. Ездила в милицию, занималась с Тёмой, потом просидела у Вики и бегом ринулась в дом моделей. К тому же вешалки сегодня уделали комнаты до такого состояния, что я, оглядев груду разбитых тарелок и горы рассыпанной шелухи от фисташек, честно говоря, подумала, а не бросить ли вообще эту работу? Теперь, получив конверт от Альбины, можно особо не надрываться. Нет-нет, прогнала я эти заманчивые мысли. Деньги, которые платят Соловьёвы, тратить нельзя. Буду собирать на квартиру. «Изюм класть?» — спросила Кристи. Я выпала из полусна. О, черт, в Москве 11, значит, в Екатеринбурге около 2 ночи. Неудобно звонить в такое время, даже с радостной вестью о нашедшейся племяннице. Ладно, завтра, все завтра. «Ты не знаешь, где Ленинит?» — поинтересовалась Тамара. Я вновь вынырнула из сладкой полудремы и попыталась включить разум. Понятия не имею. Поехал в Бауклодец за пружинами утром. «Не случилось бы чего», — забубнила Тамара. Я вновь открыла глаза. Тут же кто-то забарабанил в дверь. Интересно, куда подевалась кнопочка от звонка? «Вила, открой», — попросила Томуся. «У нас руки в тесте». Собрав всю силу воли в кулак, я сползла с дивана и распахнула дверь. В прихожую вошел папенька на четвереньках. «Во, блин, дела!» — заплетающимся языком произнес папуля, пытаясь принять вертикальное положение. «Встречайте, девки, папка вернулся, ставьте чайник». Неожиданно он громко икнул, по квартире разнесся жуткий запах. Похоже, папуля съел на закуску дохлую крысу. Полное негодование, я ринулась в ванную. «Где моя швабра? Сейчас алкоголику мало не покажется». «Вила, его тошнит!» — заорала Тамара. Я схватила круглый пластмассовый тазик и полетела в гостиную. Папуля сидел на диване, издавая жуткие звуки. Я подставила ему под нос таз. И тут раздался стук в дверь. Тамара побежала открывать, а я еле-еле сдержалась, чтобы не треснуть папеньку по голове. «Виола, тебя!» — сказала Томуся. С тазом блевотины я выскочила в прихожую и увидела смущенно улыбающуюся Лёльку. «Чего тебе?» «И воняет же у вас», — констатировала Юркина супруга. «Пришла посоветовать мне купить освежитель?» «Нет», — хихикнула Лёля, — «погляди, как смотрюсь». Она распахнула бордовый, весьма застиранный байковый халат, и тазик чуть не выпал у меня из рук. На женщине красовалось невероятное кружевное черное боди. Сквозь ажурный рисунок красиво просвечивало розовое тело. На ногах у Лёли были чулки, заканчивающиеся широкими подвязками. «Ну как?» — кокетливо поинтересовалась Лёля. «Не слишком?» «В самый раз», — ответила я, ставя тазик. «Очень сексуально». «Отлично», — повеселела Лёля и велела. «Ребята, заходите». В прихожую влетели два ее сына, Петька и Митька. «Здрасте», — выпалил Петька. «Тетя Вилка, а мы у вас ночевать останемся». Я чуть не села в тазик. «Почему?» «А нам идти некуда», — пояснил Митька. «Мама решила сегодня пол лаком покрыть вместе с папой». «Бабушек у нас нет», — перебил Петька. «У вас останемся, а папа с мамой дома уж как-нибудь». Я перевела взгляд на Лёльку. Соседка хихикнула и отставила в сторону правую ногу. Халатик распахнулся, мелькнул черный чулок. «Уж приюти мальцов, сделай милость, на одну ночь всего. Знаешь же, какая жилплощадь, на голове друг у друга спим, а диван, зараза, скрипит, никак новый не купим». «Идите в комнату», — вздохнула я. «Только не пугайтесь, там дядя Лениниду плохо, отравился он, несвежий кефир выпил». Мальчишки, пиная друг друга, просочились внутрь. «Ну, я пошла», — сообщила Лёлька. «Иди, иди». «Уже пошла». «Беги». «Бегу». Лёлька внезапно обняла меня, поцеловала и шепнула. «Спасибо». Я заперла дверь, вылила таз и пошла в комнату. В конце концов, сама виновата. Нечего давать приятелям хорошие советы. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. «Все замечательно устраивается», — радостно воскликнула Тамара, увидав меня. Верочка ляжет на раскладушке, Кристя со мной на кровати, Петька и Митька в креслах. Никогда, обозлилась я, на раскладушку отправится ленинит, а Петька и Митька будут спать на диване валетом. Но он уже заснул, воскликнула Тамара, указывая на мирно похрапывающего на диване папулю. Сейчас проснется, пообещала я, шагнула и услышала трель телефона. Глазами я нашарила часы. Ровно полночь. Нет, покоя мне не ждать. «Виолы!» — раздался нервный голос Альбины. «Скажите, вы завтра очень заняты?» «У меня урок в 3 часа с Настей. Можете отменить?» «Думаю, да. Что случилось? Если за вами сейчас приедет шофер и привезет к нам, естественно, я заплачу вам за ночевку и за завтрашний день особо. Что произошло?» «Никита заболел, едем в больницу, а Вика боится оставаться одна. Конечно, сейчас соберусь». И только когда машина плавно въехала в ворота коттеджного поселка, мне в голову пришла простая мысль. А почему нельзя было оставить с Викой Антона, Ксюшу или экономку Лену? Вика встретила меня на крыльце и вцепилась ледяной рукой в плечо. «Что тут у вас произошло?» Девочка принялась объяснять. «После моего ухода прибыл домашний врач Соловьевых. Определил, что давление Никиты слегка высоковато, но страшного ничего, и сделал мужику укол. Вроде хозяин заснул, во всяком случае так показалось Альбине, и она повела врача вниз пить чай. Потом явился Антон и присоединился к компании. Сначала все довольно мирно беседовали, а потом разговор зашел о стихах, и Тоша поругался с Альбиной. Они наговорили друг другу кучу гадостей, и брат, хлопнув дверью, выскочил из дома. Ксюша побежала за ним. Вика услышала только громкий разговор во дворе, потом рев мотора, очевидно, любовники вместе уехали на квартиру к Ксюше. Мама с дядей постоянно спорят, бесхитростно вывалила семейные секреты Викуши. Папа обычно кричит на Антона, упрекает в лени, тогда мама начинает его защищать. Но стоит отцу уйти, как она сама принимается пилить брата. Ну, просто как зуда. И главное, говорит всегда одно и то же. «Иди работать, хватит балбесничать». Ну чего они к нему привязались? Никому не мешает. Пишет себе свои стихи потихоньку. Разве обязательно всем на службу ходить? По-моему, мама совершенно не права. Сама-то она ничего не делает. Около 11 врач перед уходом поднялся наверх и моментально вызвал скорую помощь. Никита был без сознания, почти в коматозном состоянии. Его погрузили в машину и увезли. Альбина, решившая отправиться следом на своей машине, побежала, чтобы взять с собой бутылку воды, и обнаружила в туалете возле кухни склоненную над унитазом экономку Лену, которая давным-давно должна была быть дома. Беднягу тошнило. Тут только Альбина сообразила, что, наверное, Никита и Лена отравились грибами. В тот день Никита, у которого неожиданно образовался выходной, решил отдохнуть по полной программе. Соловьев обожает прогулки на природе, еще больше нравится ему самому собирать грибы. Несколько часов мужик бродил по лесу и вернулся с полной корзинкой. Повариха Наташа приготовила жульен. Есть грибы Никита любит еще больше, чем собирать. Его страсть в доме никто не разделяет. У Вики аллергия. Альбина просто не любит лесное мясо. А Ксюша тоже не попробовала жульен. Она сидит на строгой диете и ест только низкокалорийную пищу. А запеченные со сметаной грибочки нельзя отнести к диетическим блюдам. Попробовала лакомство только экономка Лена, подававшая ужин. Она отложила себе на тарелочку совсем немного, так что Никите досталась почти полная миска. Взволнованная Альбина вызвала меня и укатила в больницу, взяв с собой стонущую прислугу. «Однако странно», — пробормотала я. «Что?» — вздохнула Вика. «Сейчас конец мая, но какие в лесу грибы?» Ученица горестно пробормотала. «Да они с начала апреля появляются. Только-только снег сойдет и вылезают, то ли сморчки, то ли строчки какие-то называются. Лес тут сухой, солнечный. В начале мая папа уже сыроежки приносил. А сейчас летние опята пошли, сама видела. Жара-то какая стоит. Погода, как по заказу, для грибов. Днем тепло, ночью дождь. Ты не можешь лечь в моей комнате, там удобный диван стоит». Где-то около 3 Вика заснула. Я лежала, глядя в потолок. Тишина в доме стояла необыкновенная. Она нарушалась только тяжелыми вздохами, которые издавала собака Кася, решившая переночевать вместе с нами. Вдруг перед глазами возникла светлая полоса и послышалось урчание мотора. Я быстренько натянула джинсы, полувер и выскочила на крыльцо. От роскошного «Мерседеса» шла, сутулившись, Альбина. Что-то в ее походке заставило меня вздрогнуть. Взойдя на верхнюю ступеньку, женщина подняла и сине-бледное лицо с размазавшейся косметикой и сказала: «Никита умер». «Как?» — ахнула я. «Как?» Альбина устало провела рукой по лицу. «Пошли ко мне, на ногах не стою». Мы поднялись в ее спальню. Комната была роскошно обставлена. Я почти всю свою жизнь сплю на раскладном диване. Более неудобного лежбища трудно и придумать. Три диванные подушки подо мной постоянно разъезжаются, к тому же софа узкая, на ней особо не повертишься. Но поставить что-то более удобное в нашей комнатенке невозможно. И у меня утром частенько ломит спину. Подушки не только ведут себя подо мной как живые, они еще и продавлены. У Альбины же в уютном алькове красовалась огромная кровать с резной дубовой спинкой. Вместо покрывала лежал пушистый овечьей шерсти плед, на полу нежил ноги хозяйки песочного цвета ковер с изумительно мягким ворсом, зеркальные шкафы, телевизор, хрустальная люстра, парочка кресел, торшер и камин, самый настоящий, с дровами. Я с огромным удовольствием пожила бы в такой комнате, но у меня ничего подобного никогда не будет. На одну только кровать придется 2 года работать. Альбина рухнула на плед, не снимая туфель. «Виолочка», — прошептала она, — «дайте капли из шкафчика в ванной». Сообразив, что одна из зеркальных дверей ведет в санузел, я толкнула створку и обнаружила за ней джакузи, унитаз и биде. Все розового цвета с золотистым узором. Даже краны блестели, словно слитки драгоценного металла. Выпив лекарство, Альбина сказала: «Ничего поделать не смогли. Врачи говорили, если бы раньше сообразили, что это отравление грибами, может, и спасли бы. Хотя у Никиты слабое сердце, больные почки. Вот Лена, экономка, выкарабкается. Ну да, она и съела немного меньше, чем муж». Руки хозяйки принялись теребить плед. «Хотите, лягу здесь на диване?» — предложила я. «Спасибо, Виолочка, все в порядке», — ответила Альбина. «Идите отдыхайте. Завтра подумаем, как жить дальше».